если никто не смотрел, то подсовывал ему еще и пончик с джемом. Но фрау Мюллер почему-то замечала все. «Ты портишь ребенка», — говорила она Вальтеру, который, к счастью, никогда не обращал на нее внимания. Вальтер и Максим были очень большими друзьями. Максим сполз на стуле в ожидании. Сколько он себя помнил, все происходило по раз и навсегда заведенному порядку. Субботний обряд для всех нас очень важен и должен строго соблюдаться, часто говорила мама. Он любил обряды и всегда ждал их. В них, как-никак, было что-то особенное. Вечер пятницы был для него самый любимый, притом по многим причинам. Прежде всего потому, что им с Теодорой разрешалось ужинать вместе с мамой и папой в большой столовой, а не в детской, в обществе друг друга, как это обычно бывало, за исключением выходного дня Тедди. Во-вторых, потому что он бывал вместе с Мутти, папой, Тедди и бабушкой, с этими четырьмя людьми, самыми любимыми в целом огромном мире. И еще потому, что его допоздна не укладывали спать, и на ужин подавали ему любимые кушанья. Сперва куриный бульон, потом жареного цыпленка, золотистого, хрустящего снаружи и сочного внутри, или жареное мясо, или же тушеного карпа. А еще бывали картофельные оладьи с яблочным соусом или сладкая тертая морковка и картофельные клетки. А на десерт всегда бывало что-нибудь замечательное, вроде яблочного штруделя, который прямо-таки таял во рту. Да, вечер пятницы был лучшим на неделе. Он бывал как начало праздника. В субботу и воскресенье папа не ходил в банк, и они делали массу всяких интересных вещей, и всем вместе им бывало очень весело. Вечер в пятницу был празднеством. Да, точно, таков он и был в вечер пятницы. Правда, сегодня никто почему-то не выглядел особенно праздничным. Мама сидела очень спокойная, такая совсем притихшая. Она была такая давно, и он не переставал удивляться, с чего бы. Позавчера он даже спросил у Тедди, не знает ли она причину маминой грусти. Вразумительного ответа он так и не получил. Единственное, что она сказала, это что у его мамы в голове были вещи, и хотя он еще долго приставал к Тедди, она так ничего больше ему и не объяснила. Маме его, казалось, было совсем не до смеха, ее красивое лицо было печально, как тогда, когда умер дедушка Нейман. Он подумал, не сердится ли мама на него, но Тедди сказала, что нет. И он верил Тедди. Она всегда говорила ему правду. Да он и не был плохим мальчиком, а недавно он даже был ангелом, или почти, сказала Тедди. В воздухе соблазнительно повеяло куриным супчиком. У Максима сморщился нос и потекли слюнки, когда Марта поставила перед ним фарфоровую тарелку. «Данкишон, Марта», — сказал он и взял свою серебряную ложку. Он окунул ее в прозрачную золотистую жидкость, выловил кусочек морковки и завиток лапши и отправил в рот первую порцию. «Вкусно!» Это был его самый любимый суп. Хорошо, если бы они ели его каждый день. Папа с бабушкой безумолку разговаривали о том, о сём, изредка вставляла словечко «мама», но они с Тедди, как всегда, сидели тихо, словно мышки, говорили только, если их спрашивали, и нужно было ответить на вопрос. После того, как все покончили с супом, Герда, вторая горничная, унесла глубокие тарелки, и Марта вплыла из кухни с серебряным подносом, на котором возлежал огромный тушеный карп. Если сесть совсем прямо и как следует вытянуть шею, то можно увидеть всю рыбу целиком. Марта показала рыбу маме, та кивнула и сказала: